Глава 39. Армия 12. На вершине самой высокой горы, где по мере наступления тьмы все ярче горели факелы, собрались драконы разных цветов и размеров. Они кидали на Кору непонимающие взгляды. Она была окружена существами, которые могли сжечь ее заживо быстрее, чем она успела бы среагировать. Однако Кора чувствовала себя совершенно спокойно. Убедить Эша присоединиться к ней было самой трудной частью. Теперь все уже решено. Эш стоял на каменной платформе и смотрел на своих сородичей. «Очень долго мы жили спокойной жизнью на этом острове. Сначала это было просто безопасное убежище, в котором мы так нуждались, но оно быстро превратилось в дом. Как и я, вы выращивали здесь детенышей. Но я никогда не забывал, откуда мы пришли, что мы оставили позади, и я знаю, что вы тоже не забыли». Кора стояла у подножия каменной платформы, и его голос громко звучал у нее в голове. «Я решил отправиться в Эден-Стар вместе с Корой, чтобы заключить новый союз». Мгновенно поднялся шум, и в ее голове начали раздаваться разные голоса. «Почему? Последняя война была последней войной. Эльфы ненавидят нас, а мы ненавидим их!» Все происходящее превратилось в какофонию, голоса перебивали друг друга и то появлялись, то исчезали. Эш подождал, пока болтовня утихнет, и продолжил. «Потому что я верю, что у нас есть шанс изменить судьбу нашего рода. Мы все потеряли сородичей по выводку, зухурков, детенышей, родителей. Мы остались здесь, потому что у нас не было другого выбора. Но сейчас у нас есть иной вариант. Пришло время спасти их от невыразимых страданий». На Эша уставились свирепые глаза самых разных цветов. Алмазная тоже стояла в толпе наравне со всеми. Ничего не изменилось. Вперед выступила коричневая дракониха цвета вспаханной земли в солнечный день. Ее голос был глубоким и угрожающим, воздух сотрясался от силы ее голоса даже после того, как она заканчивала свою мысль. «Если мы это сделаем, то рискуем уничтожить весь наш вид. Это безрассудно и глупо!» Эш уставился на нее, сохраняя каменное спокойствие. «Руби, я осознаю все риски, но я не буду упускать такой шанс». «Что это значит?» «Я верю, что у нас есть то, чего не было раньше». Эш повернулся и сверху вниз посмотрел на Кору. «Эльф?» Эш снова посмотрел вперед. «Наполовину эльф, наполовину человек». «Это должно произвести на нас впечатление?» «Нет». «Но вот что произведет». Он снова посмотрел на Кору. «Давай». Кора расширила свой разум, чтобы охватить каждого дракона в округе. Она нервничала, ее руки дрожали, но в голосе звучала уверенность. «Здравствуйте». Голоса снова зазвучали наперебой. «Что это?» «Это тот самый голос, который мы недавно слышали. Как это возможно?» Эш взял инициативу в свои руки. «Неизвестно, как она может это делать». Руби продвинулась еще дальше вперед. «Ты слился с ней воедино?» «Нет». Она фыркнула, выпустив дым. «Значит, она слилась с другим драконом». «Руби, я проверил, это не так». Она снова раздраженно фыркнула. «Она не только может с нами общаться, но и использует сокрушитель черепов. Насколько я знаю, на это не способно ни одно другое живое существо, кроме шаманов. Более того, у нее есть способность ментально меня обезоружить, а ее разум по размерам может посоперничать с моим собственным. Я не понимаю, откуда такая ее уникальность, но факт остается фактом. Это может кардинально изменить ситуацию в мире. Если только это не ловушка», — Руби перевела взгляд на Кору. Ее взгляд был полон угрозы. Кора знала, что рядом с Эшем она в безопасности, поэтому там и осталась. «Я пришла сюда в поисках союзников. Правлению короля Лакса должен прийти конец. Не только ради драконов, но ради каждой расы Анастилии. Чтобы выиграть эту войну, нам нужна ваша помощь. Мы бы хотели освободить каждого дракона, но это невозможно. Некоторым придется погибнуть, и для этого нам нужны вы». Руби выпустила из ноздрей облако дыма. «Ты просишь нас убивать своих сородичей. Если не будет другого выхода, а вероятно так и случится, но мы сможем спасти больше, чем убить». Эш снова взял слово. Мы скоро отправимся в Эденстар, чтобы убедить королеву помочь». «То есть королева еще не согласилась?» Голос Руби стал безумным. «Тогда почему это здесь? Она же эльфийка, разве нет?» «Все обстоит весьма сложно». Его глубокий голос успешно заставил Руби и других драконов замолчать. «Но я готов попробовать». Вперед выступил дракон темно-бордового цвета. «Ты намерен вернуться в Анастилию?» «Да, Хром». «И как ты собираешься сделать это незаметно? Они будут охотиться». «Меня никто не увидит». «Как?» Руби прищурилась. «Потому что он сольется с эльфом». «Да». Эш не стал этого отрицать. «И ты называешь себя нашим королем?» Руби покачала головой. Кора почувствовала, как ее гнев достигает неконтролируемых высот и не смогла сдержаться. «Он твой король! Он делает все возможное ради всех драконов, включая тех, что остались позади. Слияние лишь на время, и Эш сможет прервать его, когда захочет. Я понимаю, тебе трудно мне поверить, я тебя не виню. Но пришло время нам двигаться вперед, в новую эру этого мира и снова начать доверять друг другу». Руби зарычала. «Замолчи. Ты не один из нас». «Но ее разум подсказывает нам обратное». Несмотря на накал страстей, Эш сохранял спокойствие. Он не терял преимущества. «Если королева Делвин откажет нам, я вернусь сюда, зная, что хотя бы попытался. Если она скажет «да», мы начнем готовиться к войне». «Я не буду драться». «И это твое право». Эш оглядел драконов, собравшихся при свете факелов. «Каждый имеет право остаться, если пожелает. Я ищу добровольцев, и я собираю солдат. Здесь довольно много драконов, которые оставили кого-то позади. И даже спустя столько времени это все еще преследует их. И я один из этих драконов. Это ваша возможность что-то с этим сделать. Присоединяйтесь ко мне». «Те, кто этого не сделает, останутся на острове, чтобы защитить детенышей и продолжить наш род, если мы потерпим неудачу. Их работа так же важна, как и наша». Кора оторвала взгляд от Эша и осмотрела драконов на склоне утеса. Могущественных существ с прижатыми к бокам крыльями. В ее сознании царила тишина, но драконы обменивались взглядами с возлюбленными и друзьями, гадая, кто захочет добровольно отправиться на возможную смерть. Наконец вперед двинулся дракон, темно-зеленый, как сосны в лесу за ее деревней. «Я сделал то, чего хотел мой Зухурк. Я бежал и обрел покой на новом месте. Я выжил, но без него. Я лишь выживаю. Я присоединюсь к тебе, король». Эш слегка кивнул головой. Еще один дракон шагнул вперед. Он был постельно-голубой, как вода у берега. «Остров слишком мал для нас. Наша популяция не может расти, потому что в ней недостаточно места для новых детенышей. Анастилия должна быть нашей. Наши дети должны покорять ее небеса. Я хочу вернуть его обратно и оторвать голову королю, который отнял у нас нашу землю». Эш снова кивнул. «Благодарю». Еще один шагнул вперед. «Я хочу отомстить. Это будет кровавая, пламенная месть». «Нельзя было оставлять позади наших родственников! Его замок сгорит!» Кора смотрела, как один за другим шагали вперед, не в силах поверить в то, что происходит прямо перед ее глазами. Каким-то образом они с Рашем совершили невозможное. Теперь у них была армия драконов. Вперед шагнул еще один, но затем наступила тишина. Волна возбуждения, которую почувствовала Кора, внезапно утихла, потому что только 12 драконов выступили вперед. 12 было недостаточно. Подождав еще несколько минут, Эш завершил встречу. «Спасибо тем, кто вызвался добровольцем. И спасибо тем, кто будет обеспечивать безопасность острова в моё отсутствие. Когда я вернусь, мы начнем приготовление». Кора передала свои мысли лично ему. 12 не хватит». «Должно хватить. Потому что это все, что у нас есть». Раш понял все по выражению ее лица в тот же момент, когда она вошла в пещеру. Все прошло не очень хорошо. И да, и нет. Она села по другую сторону костра. Языки пламени очерчивали резкие черты лица Раша, высокие скулы, точёную линию подбородка. Эш рассказал им о наших планах. Он встретил небольшое сопротивление со стороны одной очаровашки по имени Руби, но в конце концов добился их согласия. Он стал набирать добровольцев, и вызвались только 12. Костер отражался в голубых глазах Раша, и казалось, что они горели огнем. «А чего ты ожидала?» «Не знаю. Что будет больше? Я удивлен, что вообще хоть кто-то согласился». Эш сказал тоже. «Мы должны быть благодарны, что теперь есть еще 12 драконов, которые сразятся с нами бок о бок. 11. 12-й — это Эш. И он здоровенный дракон, так что сам по себе считается за двоих». Она прижала колени к груди и разочарованно вздохнула. «Сколько драконов у короля Лакса?» Раш отвел взгляд, проводя подсчет. «Трудно сказать, но должно быть около 25». Она закрыла глаза, признавая свое поражение. «Тогда этого недостаточно. Не забывай, что с нами будут солдаты, способные сбить вражеских драконов. Ну, наших тоже будут сбивать». Он слегка пожал плечами. «Война — сложная штука. Случиться может все, что угодно. Но самый быстрый способ положить конец войне — это найти короля Лакса и покончить с ним. Потом все будет куда проще. Так что чем быстрее мы это сделаем, тем больше жизней будет спасено. Думай о драконах как об отвлекающем маневре, который поможет нам добраться туда, куда нам нужно. Они слишком ценны, чтобы быть просто отвлекающим маневром. Ты поняла, что я имею в виду. И еще на нашей стороне есть элемент неожиданности. Лакс понятия не имеет, что эти драконы все еще существуют. Никто не будет к такому готов. Это может изменить весь мир? Да, думаю, что так. К тому же, когда Эш вернется, могут появиться еще добровольцы. Или кто-то из вызвавшихся передумает. Он снова пожал плечами. Когда мы заполучим эльфов, а я найду больше союзников, то они могут убедить больше драконов к нам присоединиться. Это число не высечено в камне, Кора. Сам факт того, что мы так многого достигли, или, я бы сказал, ты достигла, уже повод отметить. Это сделали мы, Раш. Я бы никогда здесь не оказалась, если бы не встретила тебя у деревни в тот странный день. Если бы не ты, мы бы не нашли этот остров. И несмотря на то, во что верит большинство, если бы ты не был сыном короля, весь наш план никогда бы не осуществился. Они рисуют тебя злодеем, но если бы ты вообще не родился, у драконов не было бы ни единого шанса на свободу. Все это возможно только благодаря твоему доброму сердцу. Он опустил взгляд на огонь и, сложив руки на коленях, слушал, что она говорит. Раш молча переваривал ее слова, и его задумчивый взгляд стал еще пристальнее. Наконец он поднял подбородок и посмотрел ей прямо в глаза. «Ты действительно в это веришь?» Она увидела в его глазах надежду, отчаянную потребность в искуплении. «Конечно, да». «Когда мы выдвигаемся?» Раш наконец задал тот вопрос, который совершенно не хотел задавать. «Точно не знаю». День был жарким, так что они вдвоем сидели на траве в тени дерева, наслаждаясь прохладой. Рядом стояли пустые миски, оставшиеся после обеда, и теперь они перекусывали фруктами, которые собрали здесь, на острове. «Эш сказал, что перед отлетом хочет провести время с Алмазной и детёнышами». Раш кивнул. Он продолжал смотреть за обрыв прямо на океан. Он нахмурил брови, взгляд его был задумчивым. «Чего бы это ни стоило, я тоже не хочу отсюда улетать», — сказала она. Он слегка повернул голову и окинул Кору пристальным взглядом. «Я хотела бы остаться здесь с тобой навсегда». Они еще не попрощались, но ее сердце уже было разбито. Боль в груди не утихала, даже когда она спала. Она все еще могла видеть Раша, прикоснуться к нему. Но какую-то ее часть, казалось, вырвали с корнем. Это напоминало ей о том, как она в последний раз видела Дариана, о той агонии, которую испытала, когда ей пришлось уйти. Но почему-то сейчас было еще хуже. Он опустил глаза. Они передавали всю глубину его печали, ту пропасть, что образовалась у него в груди. Шутки и подразнивания исчезли, остался лишь мужчина, невидимый для всех, кроме нее. «Я тоже сокровище мое». «Я готов». Кора открыла глаза. Под ее рукой вздымалась и опускалась мощная грудь. Она заставила себя приподняться и взглянуть на спящее лицо Раша. Одну руку он подложил под голову, другую закинул на живот. Прямо сейчас? Да. Она протерла глаза, прогоняя сон. Неминуемая правда ударила ее прямо в грудь, и приятная дымка, которая окутывала ее сознание всего секунду назад, испарилась. Время пришло. Оставь нас ненадолго. Что значит ненадолго? Просто дай мне немного времени, Эш. Она еще немного понаблюдала за спящим Рашем, но затем положила руку ему на плечо и легонько сжала. Он не проснулся, и она провела пальцами по его коротким волосам, которые уже несколько раз подстригала за время их приключений. От этого прикосновения он приоткрыл глаза и, пару раз моргнув, сосредоточил взгляд на ней. Его голубые глаза были нежными, как и улыбка, появившаяся на его губах. Он обхватил рукой ее запястье. «Мне нравится просыпаться рядом с тобой». Дыхание участилось, и Раш крепче сжал ее руку. Это был последний момент счастья ярких глаз и улыбающегося лица человека, который потерял бдительность и вновь стал невинным мальчишкой. И мне. Она не могла выдавить из себя улыбку. Не могла скрыть печаль в глазах заложенными эмоциями. Сердце разбилось, и ничего с этим не поделать. Она безмолвно поведала ему эту правду, и теперь, когда он был синхронизирован с ее разумом, телом и душой, то мог слышать слова, которые она не произносила. Отпустив ее руку, он сел. Его глаза потускнели от отчаяния. Какое-то время Раш сидел, положив руки на колени и уставившись в каменный пол, а затем потянулся за своей рубашкой и натянул ее через голову. «Просто дай мне одеться и забрать свои вещи». Он отстранился, избегая ее взгляда, его сердце уже закрылось. Когда он так и не посмотрел на нее, Кора почувствовала, что у нее на глазах навернулись слезы. Сморгнув их, она начала собираться. Все, что осталось после них в пещере, — это костер, на котором они готовили себе еду, который согревал их по ночам и свет которого освещал их тела в темноте. Их постели были сложены, оружие перекинуто через спину и пристегнуто к поясам. Их воспоминания впитались в стены, и, возможно, однажды кто-нибудь войдет в эту пещеру и услышит их. Раш выглянул за край утеса и уставился на океан, на отражение солнца, на поверхности неподвижной воды, на стену тумана вдалеке. Его тело, словно каменный замок, было крепким и непробиваемым. Только вот сейчас он весь словно ссутулился. Плечи поникли, подбородок был слегка опущен, Раш держался так, словно потерял самого себя. Кора не знала, что сказать, поэтому вообще ничего не говорила. Окинув долгим взглядом горизонт, он снова повернулся к ней, и его голубые глаза были подернуты ледяным туманом. «Я отправлюсь в убежище. Эш будет знать дорогу к Эденстар. Свяжись со мной, если я тебе понадоблюсь». «Аналогично», — он коротко кивнул. «Мы не можем снова блокировать друг друга, даже если захотим». «Понимаю». Ее охватило чувство вины за то, что она так поступила. В то время она просто не знала, как еще отреагировать. «Это больше не повторится». «Хорошо». Он снова отвернулся и посмотрел на горизонт. «Мы снова станем друзьями и союзниками. Мне просто нужно некоторое время, чтобы к этому прийти. Какое-то время мне нужно побыть одному». У нее на глазах вновь навернулись слезы, но она сдержалась. Это сделало бы прощание только тяжелее. «Я понимаю». Прошли минуты молчания, а его взгляд по-прежнему был устремлен в другую сторону. Она не хотела прощаться, но это было все, что им оставалось. Очевидно, он тоже этого не хотел. «Раш!» Он резко повернулся к ней, гладя руками ее щеки и зарываясь в волосы, а его губы с отчаянием прижались к ее губам. Обхватив ладонями лицо Коры, он поцеловал ее в последний раз. Ее пальцы сомкнулись на его запястьях, и она сжала их, пробуждая ту голодную привязанность, которая раньше вызывала у нее слабость в коленях, а теперь сломала ее. Этот поцелуй не мог продлиться долго. Слишком уж острой болью он был наполнен. Между ними образовалась пропасть. Потекли слезы. В ее груди что-то сжалось, и боль рекой хлынула по венам. Он отстранился. Это произошло так же стремительно, как сам поцелуй. В одно мгновение он разорвал прикосновение и подошел к краю обрыва. Человек исчез, сменившись огненно-красной чешуей и огромными крыльями, закрывавшими солнце. К тому времени, как она подняла глаза, дракон уже был в небе. Он рассекал воздух, взмахивая своими огромными крыльями и поднимаясь все выше и выше. Через несколько секунд он заскользил над ярко-голубой водой, и его чешуя переливалась на солнце. Кора смотрела, и по ее лицу текли слезы. Раздался удар. Эш приземлился рядом, и земля задрожала так, как будто произошло небольшое землетрясение. Когда его когти коснулись земли, он подошел к ней и посмотрел на ту же красную точку далеко в небе. Она продолжала стоять на том же месте, хотя уже почти не могла их разглядеть. Кора поднесла руки к лицу и вытерла влагу щек. Капли повисли на ее ресницах, на нижних веках продолжали скапливаться слезинки. Ее щеки обычно светлые, сейчас раскраснелись. От отека лицо казалось раздутым. Где-то за глазными яблоками зарождалась головная боль, тупая, но непрерывно усиливающаяся. Эш отвел взгляд от неба и посмотрел на Кору. «Мне жаль». «Спасибо». «Некоторым вещам не суждено длиться вечно. И это одна из таких вещей. Сейчас все это кажется сложным, но скоро ты поймешь. Шмыгнув носом, она снова вытерла слезы. «Готова?» Она кивнула. «Да, но я понятия не имею, как это сделать». Кора повернулась к нему лицом и посмотрела на темного дракона, который затмевал ее во всех мыслимых отношениях. «Первое слияние самое трудное, но после этого переход происходит очень легко». «Хорошо». «Положи свою руку мне на сердце». Она шагнула вперед и положила ладонь ему на грудь, касаясь кончиками пальцев его твердой чешуи. «Теперь открой свой разум, и я его впитаю». Она закрыла глаза и представила, что прислушивается к пению птиц в Эденстар, к журчанию ручья, протекавшего неподалеку, и даже почувствовала присутствие Келлана, хотя он находился в совершенно другом месте. Ее сердцебиение замедлилось, а разум превратился в огромную пустую пропасть. Пульс становился все быстрее, и она почувствовала вибрацию. В один миг Кора перестала ощущать саму себя. Она не чувствовала своей руки на его чешуе, солнечный свет не согревал ее кожу, слез больше не было. Открыв глаза, она увидела мир совершенно по-другому. Она была в небе, а под ней, далеко-далеко внизу, остался остров. Мир был как на ладони. Она еще в жизни не видела все так четко. Несравненная сила была частью ее сущности. Она была в ее крыльях, в ее мускулистых ногах, в ее острых когтях. У нее в животе горел огонь. Вот тогда-то она и поняла. Она слилась с Эшем, королем драконов. Кора сделала это. Она действительно слилась с драконом. Достаточно ли этого, чтобы получить поддержку от Эденстар? Узнай это в следующей части.